Раз, два, три, четыре. Провожу силовую тренировку, упор, лежа, отжимания. Тело отзывается приятной болью. Буквально чувствую, как рвутся микроволокна. Прежний Юн определенно делал зарядку без особого усердия. Да, но иначе в нынешнем возрасте было бы куда сложнее вылезать из функциональной ямы. А здесь правильное питание, режим, активные регулярные тренировки, и через несколько недель станут заметны первые результаты упорного труда. Одновременно на стене включен телевизор. Вещает какой-то местный телеканал из тех, что удалось поймать после отключения услуг телевизионщиков. Идет выпуск новостей. Сегодня в Гонконге. Проносится поперек экрана логотип передачи. Заставка исчезает и появляется студия, где сидят двое ведущих. Седой статный китаец и молоденькая китаянка, собранные в пучок копной милированных волос. В головном офисе корпорации Цяя Групп проходят обыски, устроенные силовиками из Пекина, говорит ведущая. Подтверждение слов на картинке: в кабинете небоскреба работают люди в форме и в масках. Они переворачивают все вверх дном, находят бумаги, складывают стопки и выносят вниз, где поджидают несколько грузовиков. За Цяя Групп взялись по-серьезному. Я еще толком не знаком с системой государствообразующих учреждений, однако название министерства, взявшегося за корпорацию, говорит за себя. В Цяя Групп, по сути, происходит банальный рейдерский захват, но устроенный не конкурентами, а государством. Как следствие, защититься у компании попросту нет возможности. Картинка с обысками сопровождается словами ведущего. Насколько известно, сегодня в Гонконге совет директоров Цяя Групп не был предупрежден Пекином о готовящихся мерах, и обыски стали для сотрудников неожиданными, говорит он с каким-то странным придыханием, как будто палец дверью прищемил. Но буквально несколько минут назад пресс-атташе Министерства государственной безопасности КНР сделал заявление, по сути, которое вызвало беспокойство не только сотрудников компании, но и граждан. Ведущий вдруг замолкает на полусловие, но текст подхватывает девчонка. Послушаем заявление пресс-атташе министерства. Такое впечатление, что эфир спонтанный, отсюда странное поведение парочки. Не успели подготовиться. Закончив с повторами, ложусь на твердый паркет, подношу указательные пальцы к вискам и выполняю скручивание. На экране телевизора появляется лицо в очках хамелеонах круглой оправе. Взгляд, как у волка, удившего свою жертву, одет в форму. Сегодня Министерством государственной безопасности КНР проводятся обыски в гонконгских корпорации Цяо Групп. Совет директоров подозревается в разглашении государственной тайны представителям недружественных стран. Пресс-атташе чеканит каждое слово как автомат. Чтобы работа корпорации не была парализована, а факты скрытия материалов, относящихся к существу дела, были предотвращены, министерством принято решение промониторить ключевые посты сотрудников соответствующей квалификации из числа независимых экспертов. Про независимых экспертов поспорю. Тот товарищ, который пришел на замену мне, не производил впечатления независимости. Про экспертность тоже можно дискутировать. Таково официальное заявление министерства, но сегодня в Гонконге удалось связаться с одним из членов совета директоров Цяя Групп. Сейчас мы выйдем с господином Тяном на связь. На экране появляется видео прямого включения. На нем толстая, едва не трескающаяся рожа китайца преклонных лет. Фоном у господина Тяна пальмы и побережье океана. Понятно, почему его не задержали. Как других директоров, Тян находился за границей и, похоже, не скоро вернется в Гонконг. «Господин Тян, здравствуйте», — робким голосом говорит ведущий. «Можете прокомментировать сегодняшние обыски и череду арестов в Цяя Групп?» «Фух». Заканчиваю упражнение, вытираю пот со лба ворсовой тряпкой. Ее взял на кухне. Там жена готовит черепаховый суп. Запах не ахти, суп из черепахи прежде никогда не пробовал, но все случается в первый раз. С женой у меня крайне необычные отношения, вернее, ощущения от этих отношений. Я чувствую к ней привязанность, хотя вижу ее всего второй раз. Такое чувство бывает, когда прожил с человеком много лет, и былой страсти давно нет, но есть отношения как к близкому и родному человеку. Комментарий такой. Отвлекают меня от мыслей слова Тяна. Цяя Групп подверглась рейдерскому захвату со стороны государства. Мне доподлинно известно, что распоряжение отдавал лично. Юн, сколько тебе раз повторять, не бери без спроса мои вещи. Теперь уже от слов Тяна меня отвлекают слова жены. Та вырастает в дверном проеме, уперев руки в боки. На ее запястьях мука, как и на кончике носа. Вокруг талии повязан фартук с иероглифами. Несмотря на возраст, выглядит она притягательно. Даст фору многим молодым. Но проблемы выдают выступающие под глазами темные полукруги. Всего за несколько часов я уже видел, как ее покачивает от головокружения. Она часто жмурится и пытается проморгаться. Будто что-то мешает ей, она избавляется от ощущения постороннего предмета в голове. Этот посторонний предмет – злокачественного опухоли мозга. А еще видно, что она любит меня. Подмены не замечает, возможно, считает, что муж переживает проблемы, уйдя в себя. «Ой, какой кошмар!» – выдает супруга, пялись в экран. Вещание толстяка Тяна прекращается. Господин Тян пучит глаза. «Что происходит?» – не договаривает, вернее, его перебивают громкие крики. «Всем не двигаться!» Картинка с Тяном испаряется, а в студию врываются люди в масках, и в форме ведущий вскакивает, подняв руки. Штаны у него спущены, а следом уже из-под стола появляется соведущая. Обоих кладут лицом в пол, картинка начинает рябить, потом сменяется китайским балетом. «Хорошо, что тебя не арестовали, Юн», — шепчет жена и со вздохом опускается в кресло.